перевранное слово или перепутанная строка. Вот если бы значками можно было исправлять не только те ошибки, которые мы делаем при письме, но и те, которые делаем в жизни, думаю я. Сделал что-нибудь не так, спохватился, подставил значок и в цех на переплавку. И выдаду тебе оттуда любой твой день и любой поступок в самом лучшем виде. Ты преспокойно сможешь вычеркнуть все лишнее, ненужное. Немецкую мину в осеннем лесу, запах больничных простынь, культяпки и протезы вместо нормальных человеческих рук и дурацкие мысли, от которых по ночам раскалывается голова. Вычеркнуть или заменить одну-две буквы. Не верь ей, она тебя предала. Поверь ей, она тебе предана. Пустяковая поправка, а ведь все меняется, все хорошо и правильно, и никаких тебе забот, никаких воспоминаний. Как, наверное, легко, спокойно жилось бы людям, если бы они могли так запросто исправлять свои ошибки. И какая это правильная и скучная была бы жизнь. А в корректорской приглушенный гул голосов. «Он меня в ресторан пригласил», захлебывая, шепчет Галя Маше, и у нее вздрагивают ноздри. Она конопатая, как грачино яйцо. Веснушки так густо облепили ее лицо, шею, руки, что кажутся издали какой-то красноватой сыпью. Если бы не эта сыпь, она была бы красавицей. Тонкие черты лица, большие зеленые глаза, талия рюмочкой. Галя недавно развелась с мужем, и по выражению Анастасии Адамовны, которая ее терпеть не может, на ней теперь шкура горит. Ну, посидели, музыку послушали, назад в такси. Он меня раз за коленку, а я ему раз по морде. Пятерку до зарплаты опять не рассчитала. Английский шерстяной, только размер не мой очень. Если я разведенная, так можно уже и руки распускать. Да я только непременно отдашь, я сама хочу. Теперь такие не носят, теперь на поролоне. Все мужики сволочи, одно у них на уме. Так каждый день, неделю с 11 до 7, неделю с 7 до конца верстки, пока редактор не подпишет газету в печать. Я быстро привык к этой работе, вот только глаза уставали. А так ничего, все новости первым из газеты узнаешь, и ошибки интересно вылавливать. Они от тебя прячутся, а ты их вылавливаешь. Вроде как игра, а болтовня... Что ж, болтовня, выходи в коридор и кури, когда полос нету. Никто тебя в корректорской не держит. Но однажды... «Хватит тебе в этом курятнике сидеть», — однажды сказала мне Галя. «Иди к редактору и проси другую работу, иначе ты тут закиснешь. А боишься, мы с Машей сами сходим». «Не выдумывай», — засмеялся я. «Меня вполне устраивает эта работа. Или я вам мешаю обсуждать всякие важные проблемы?» «Чудак!» Она подтянула мне галстук и расправила воротничок сорочки. «Тебе ведь тут легко живется в корректорской, а это тебе не подходит. Что мы, слепые, что ли? Так ты пойдешь к редактору или нет?» «Пойду», — ответил я. «Мне здесь на самом деле слишком легко живется». В тот же день меня перевели в отдел писем. Но я и сейчас люблю корректорскую с ее напряженной тишиной, когда идут полосы, или с бестолковым гулом в перерывах. И когда мне выпадает дежурить по номеру, не вылажу оттуда до конца верстки. 9. Аттестат зрелости я получил только в 57-м в заочной школе. В ту пору мне было уже 23 года, и я каждое утро старательно брился безопасной бритвой. Щетина у меня как проволока. День не побреешься, такое раздражение пойдет, ужас. Значит так, 4 года у меня отняла война. В эвакуации я не учился. Летом пас баранов, работал погонщиком на сеялке, на лобогрейке, а зимой сидел на печи без валенок. У нас с матерью была одна пара валенок на двоих, ей выдали в колхозе, и когда она возвращалась с работы, я тут же мчался на улицу, чтоб хоть часок поиграть с ребятами. 2 с лишним года — больница. Когда я выбрался из больницы, меня от одной мысли о школе в дрожь кидало. Куда я такой большой да искалеченный с пацанами за парту? Мама сохранила мои старые учебники и тетрадки, но я к ним даже притрагиваться боялся. Так они и пылились на этажерке. Потом от скуки решил поучиться буквы выводить. Дни длинные, заняться нечем, мама на работе. А выходить из дому без нее я еще не осмеливался. Да, приспособил я как-то тетрадку, чтоб по столу не елозило. Зажал в зубах огрызок карандаша и пошел рисовать. А, Б, В, Г, Д. Рисую, а сам на дверь поглядываю, хоть бы никто не зашел. Буквы у меня кособокие получались, разнокалиберные, страхотища, а не буквы. К тому же карандаш попался химический, и мама белье подсинивала. Написал 2 строчки. Щиплет что-то язык, спасу нет. Посмотрел на себя в зеркало. «Мать моя, мамочка! Рожа вся фиолетовая, а язык даже не разберешь какой. Сине-багровый, с зелеными шелушинками от карандаша. Отмывался я, отмывался. Все равно пришла мама, чуть в обморок не упала. Вот была история. Надолго у меня после нее аппетит к писанию пропал. Я не рассказал маме, что учился писать. Так что-то придумал. И листок тот с буквами в печь выбросил. Но, наверное, она догадалась, потому что после этого случая начал я находить на столе заточенные простые карандаши. Раньше-то она их не затачивала. Они будто подразнивали меня, эти карандаши. А что, слабо? И однажды я снова начал выводить всякие закорючки. Месяца за 2 осилил весь алфавит. Ничего, только кусочек переднего зуба выкрашился. А так буквы очень даже приличные стали получаться. Особенно, когда я сообразил на карандаш резинку надевать, чтоб челюсти не болели. И сейчас стоит у меня перед глазами первая фраза, которую я изо всех сил, стараясь, чтобы вышла красиво,